итальянский альпинист и я сам, норвежец, руководитель эксперимента. Когда мы спустя 2 месяца уже в американских водах покинули пропитанные водой связки папирусы, то чувствовали себя не просто друзьями, а почти братьями. У нас позади были общие радости и невзгоды, общая работа на нашем кораблике, где жизнь и благо каждого зависели от товарищей. Чтобы не рисковать понапрасну жизнью людей в научном эксперименте, я как руководитель прервал плавание незадолго перед тем, как мы достигли Вест-Индских островов. Мы убедились, что папирус – вполне пригодный материал для строительства лодок, при условии, что лодку строят и управляют ею люди, знающие в этом толк. Следовательно, представители древних культур Средиземноморья вполне могли пересечь океан и доставить ростки цивилизации в далекие края. И мы доказали, что люди из разных стран могут сотрудничать для общего блага, даже в предельной тесноте и в самых тяжелых условиях, невзирая на цвет кожи и политические, и религиозные убеждения. Достаточно уразуметь, что можно большего достичь, помогая друг другу, чем сталкивая друг друга за борт. О прочности нашей дружбы лучше всего говорит то, что вся семерка собралась вновь в порту Сафи через 10 месяцев с тем, чтобы спустить на воду папирусную лодку Ра-2 и сделать новую попытку пересечь Атлантику на более совершенном суденышке, вооруженными практическим опытом первого плавания. В последнюю минуту семейные обстоятельства вынудили нашего друга Ищада остаться, но его место занял другой африканец Бербер из Марокко. Кроме того, к нам присоединился японский кинооператор. И 8 человек с востока и запада, с севера и юга пересекли Атлантический океан и благополучно сошли на берег Америки. Юрий Александрович Сенкевич участвовал в обоих плаваниях, и в этой книге он рассказывает о наших приключениях так, как он их воспринимал. Тур Хейердл, Колла Микери, 17 апреля 1971 года. В обоих плаваниях Ра я вел подробные дневники. После возвращения мне пришлось часто выступать с лекциями, некоторые из них записывались на пленку, так что накопилась изрядная фонотека. Выдержки из медицинских отчетов и иных документов тоже, казалось, могли пригодиться. Собственно, книга уже была в набросках, в разрозненных строчках и перебеленных страницах. Книга была, и все же ее не было, потому что как сгруппировать, распределить и связать весь этот материал, я не знал. Тем временем моими дневниками заинтересовался пионерский журнал «Костер». Я стал бывать в его редакции и познакомился там с милым и обаятельным Феликсом Нафтульевым. Мы очень быстро подружились, благо оба любили морские путешествия и детей. Вскоре я уговорил его заняться вместе этой книгой. Работали мы долго и трудно, и что из этого вышло, судить не нам. Однако в любом случае я должен поблагодарить журналиста Нафтульева за большую помощь, которую он мне оказал. Мне хочется также выразить чувство искренней благодарности и признательности всем тем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке этих 2 экспедиций. То, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться. И наоборот, то, что разъединяет людей, является искусственным и должно быть преодолено. Тур Хейердл. Глава 1. Как кончалось прошлогоднее плавание? На борту Шенандоа? Что нам делать с корабликом? Там полно акул. Печальное расставание. Тур трижды говорит «да». И все-таки приватный обед в Каире. Храним тайну.